Глава 22. «Цветочек, меня за тобой прислали. Там обед готов». Митя застал Лилю в спальне гостевого домика. Девушка, набрав воду в глубокую чашу и взяв платочек, стирала пыль с комнатных растений. Привела в порядок цветы и деревца в большой комнате. Осмелев, заглянула в спальню и не смогла удержаться. Монотонная однообразная работа успокаивала и дарила ощущение обыденности, будто не ее жизнь кардинально изменилась за пару дней. Живот издал жалобный звук, но Лиля отказалась от ужина. Желание сидеть за одним столом с людьми, которые так просто решают чью-то судьбу, бессовестно ломая ее, не было. «Ну, цветочек, с меня шкуру спустят, если ты не придешь. И это не образно». Лиля ошарашенно посмотрела на парня. «Господи, да пошутил я. Но по голове точно не погладят. Давай договоримся. Если поужинаешь, я разрешу потискать моего волка. Только больше в обморок не падай, а то точно шкуру спустят». «А тебе не больно?» «Что, оборачиваться?» «Не скажу, что приятно». Парень ненавязчиво забрал платок из рук девушки, помогая, а потом и вовсе отложил его в сторону. «Ну так что, договорились?» «О, ты боишься, что мы едим сырое мясо и запиваем кровью?» «Так нет. Это только Ар делает». Дима хлопнул себя по лбу ладонью. «Забудь все до слова «договорились».» К жалобным звукам в желудке прибавилось противное посасывающее чувство. «Договорились», — согласилась Лиля. «Умница, цветочек. Только при тебе я перекидываться не буду. Сама же понимаешь, голые и все дела. Или ты хочешь посмотреть?» «Нет». Уголки губ девушки дернулись в улыбке. «Мы и белья не носим. Тяжело задних лап трусы стряхивать. А волк в семейниках — это еще то зрелище». Лиля все же не удержалась и хихикнула. За незавязчивым разговором они дошли до особняка, и Митя провел девушку в столовую. «Ну все, кормите, я ее привел». Парень сел за стол, заняв свое обычное место. Лиля, окинув взглядом присутствующих, отметила, что свободные стулья есть рядом с Аром и Дмитрием. Не раздумывая, присела рядом со вторым. «Эля, сегодня ты ужинаешь здесь». Вэлла указала дочери рукой на стул рядом со своим братом. «Как прошел ваш день?» Поинтересовалась у всех и потянулась за салатом. За столом завязался разговор, как будто ничего особенного не произошло. Никаких взглядов или комментариев. Лиле предлагали блюда, советуя и рекомендуя что-то повкуснее. Даже Эля вела себя так, как прежде. В какой-то момент Лиля отложила вилку и с непониманием посмотрела вокруг. Неужели это нормально для каждого из них? Забрать у человека прежнюю жизнь и потом делать вид, что ничего не произошло. А ее сердце сжимается при каждом воспоминании о разговоре с мамой. Родители не заслужили такого отношения, такую дочь. Но кого это волнует? Ешь. От тона, с каким было произнесено одно единственное слово, разговоры сразу же затихли. Лиля выдержала тяжелый взгляд Арнара и отодвинула тарелку. «Я сыта». «Ешь», — повторил оборотень с вибрирующими нотками. «Я же сказала, что сыта! Сыта!» Девушка поднялась и покинула столовую. «Что? Она совсем не ест! Это забота», — произнес Ар уверенно, возвращая сестре возмущенный взгляд. «Тебе бы не помешало освежить значение этого слова. При Тае ты помнил его определение». «Не смей вспоминать о ней». Вэлла, по примеру девушки, отложила вилку и вышла из-за стола. Эля сбежала с ужина вслед за матерью. Она больше не могла изображать семейную идиллию. Поднявшись на второй этаж, прошла мимо комнаты, в которой сейчас жила Лиля, остановилась у своей двери, заставила себя вернуться и постучать. Дверь приоткрылась, и девушка вошла в комнату. «Лиль, я не знаю, что тебе сказать. Прости». «Очень подходящее слово. Хотя теперь ясно, почему ты всегда избегала общения. Можно я пройду?» Лиля согласно кивнула. «Тут только одно кресло. Принимать гостей не на чем». Она присела на пушистый коврик и подвернула под себя ноги. «Расскажи мне про себя. Оказывается, я ничего не знаю». Эля повторила действия за подругой и расположилась напротив. «Ну, меня удочерили, когда мне было 2. И я всегда считала нормальным, что в доме бегают волки и могут превращаться в человека. Ожившая сказка. А когда подросла, мне объяснили, что не во всех семьях так. В школу я пошла в 15, когда все решили, что я никому не разболтаю». Элька демонстративно закатила глаза. «А потом универ. Я ничем не отличаюсь от тебя». «Прямо-таки ничем», — недоверчиво спросила Лиля. «Ну, практически. Я чуть старше. Мне 32». «Сколько?» «32. Что, не похоже?» Эля встала в полный рост, покружилась и села обратно. «Мы с мамой прошли обряд единения. Я теперь не старею, но умереть очень даже могу. Поэтому за мной постоянно кто-то таскается». «А сколько же остальным?» Вопрос сам сорвался с губ девушки. «Мите 95». Лиля в очередной раз нервно рассмеялась, вспоминая парня, никак не ассоциирующегося с древним стариком. «Мы с ним самые молодые. Хотя нет, теперь это ты. Маме 217». «Стоп! Стоп, стоп, стоп! Мне надо переварить предыдущую информацию». «Это ладно. Вот Лео!» Многозначительно протянула Эля, дожидаясь реакции. «А ему?» Лиля все же не удержалась и поинтересовалась. «384 года!» произнесла пафосно, наслаждаясь эффектом. Сознательно или нет, но Эля избежала упоминания о Барнаре и сменила тему. «Гулять идем? Митя обещал нас сводить в лес». На границе участка их догнал волк. Лилю приветственно боднули в бок большой мохнатой головой с огромными ушами, подталкивая по тропинке. За спиной девушка заметила второго зверя, который держался в стороне и не приближался. Элька безумолку болтала. Нервничала так же, как и ее подруга. Но болтовня была полезна. Краткий экскурс в жизнь стаи и одновременно инструкция для глупой девчонки, чтобы не пыталась сбежать. «Практически вся озерная долина — это наша стая. На 80%. И еще 20 — люди, которые здесь работают. Но в радиусе 10 километров только волки», — с нажимом пояснила Эля. «Я и так поняла, что сбегать бесполезно». Лиля пнула ногой крупную шишку. «Да я не об этом, хотя... Я все понимаю. А как вы так долго живете на одном месте?» «О, так это проще простого. Лет 10-15 вполне можно быть на людях. Сейчас это Лео, Митя и я, но скоро придется заниматься делами маме и Ару. 30 лет — большой срок, чтобы не пересекаться с одними и теми же людьми». В подтверждение сказанного волк издал из себя утробный звук и пробежался вокруг них. «Да беги уже!» Элька хлопнула мохнатую спину. «Оборотню нельзя постоянно быть человеком. Он сразу слабеет. Поэтому привыкай встречать их на участке вот в таком виде». Дмитрий сорвался со всех ног или лап, Лиля так и не решила, как правильней. Девушки присели на сваленную непогодой сосну и наблюдали за резвящимся зверем, то скрываясь в гуще леса, то возвращаясь, проверяя, все ли в порядке. Зверь наслаждался свободой. Облокотившись на спины друг друга, практически молча, каждая думая о своем, подруги провели остаток времени. Второй волк, присутствие которого хоть и ощущалось, не нарушал уединения до определенного момента. Зверь с темной шкурой и серыми подпалинами приблизился и устало сел рядом. Не нужно было пояснений, его Лиля узнала сразу. Волк повернул морду и несмело носом коснулся руки. Не встретив сопротивления, положил огромную морду на колени девушки. Казалось, он не дышал, не шевелился, лишь поднял желтые глаза. И даже не моргал. Белесые шрамы на шкуре зверя виднелись сквозь густую шерсть, проглядывая клочками, не так ярко, как на человеческом лице. Умом осознавая, что это Арнар, Лиля все равно не могла злиться, как ни старалась. Не было его резких слов, от которых накрывало волной обиды и горечи, вечно хмурого взгляда, указывающего на свое место, только усталость в отблеске желтых глаз. По телу девушки полилось приятное тепло, Но Лиля, недолго наслаждаясь спокойствием, вдруг встрепенулась. «Как понять, где твои ощущения, а где навязанные мохнатыми манипуляторами?» «Я устала». Лиля поднялась без предупреждения, и Эля завалилась на спину. Волк среагировал быстрее и отошел к краю крохотной поляны, протяжно завыл. «Чуть не убилась», — ворчала Элька. «Могла бы предупредить, что встаешь». «Извини, не сообразила. Нам туда?» Лиля указала в ту сторону, куда смотрел волк. «Да». «Эль, я побуду в домике у сада». Слова казались просьбой. «Неужели каждый свой шаг придется обсуждать?» «Да, пожалуйста, там никто не живет. На территории безопасно». Большой дом угнетал Лилю своей белизной и его обитателями. Она свернула по дорожке к плодовому саду, не глядя на Ара, не ища его одобрения. Хватит того, что он перекроил всю жизнь. Хоть в чем-то она должна остаться сама себе хозяйкой. Девушка внимательно изучила содержимое книжных полок. К своему стыду признала, что большая половина книг была на разных языках, и, не считая ярких иллюстраций, содержимое оставалось для Лили неизвестным. Она выбрала самую привлекательную и яркую внешне — сборник сказок на немецком. Судя по картинкам, шокирующим своим видом, они не были адаптированы. Да, вот она, неприглядная правда историй о сказочных принцах.